которым мы относимся к нашим детям. Похоже на эту сценку и история, которую рассказала мне одна мама о своем 4-летнем сыне. Однажды он выглядел за завтраком особенно раздраженным, и когда она спросила его, что случилось, сын ответил безрадостно: «Никто никогда не скажет с добрым утром, Ален, как ты себя сегодня чувствуешь? Вас всегда интересует лишь одно — сходил ли я в туалет?» Взрослые часто невнимательны к детям, не замечают или не обращают внимания на желания маленького ребенка. Замечательной иллюстрацией этому служит случай с 5-летним мальчиком, о котором рассказали мне его родители. Они взяли с собой малыша пообедать в ресторане. Официант вручил ребенку гигантское меню и с большим достоинством спросил: «А что бы вы хотели заказать, молодой человек?» Ребенок посмотрел на родителей широко раскрытыми глазами и прошептал: «Он думает, что я настоящий?» Это неожиданное проявление внимания вызвало непроизвольную реакцию, которая многое говорит нам о том, как себя чувствуют наши дети благодаря отсутствию нашего внимания к их желаниям и поступкам. Они считают себя менее настоящими людьми, чем взрослые. И совсем не удивительно, что они так себя чувствуют. Подруга рассказала мне о том, как недавно в ее разговор с матерью вмешался ее маленький племянник. Она сказала ему, что так поступать невежливо, надо дождаться, когда она кончит говорить, и тогда сказать то, что он хочет. Разговор с матерью был долгим, но мальчик терпеливо ждал. Когда же он закончился, моя подруга сказала: «Ну, Дэвид, теперь твоя очередь». Но едва малыш дошел до середины своего рассказа, как бабушка прервала его. «Я заставила Дэвида ждать, пока мы кончим говорить», — напомнила ей моя подруга. «И думаю, теперь нам надо подождать, когда он закончит свой рассказ». Заботливые родители внушают ребенку, что хорошие манеры — путь к нормальным человеческим отношениям. Иными словами, вы не совершаете каких-либо действий, не говорите каких-то слов просто потому, чтобы не обидеть других, а они, в свою очередь, не совершают ничего такого, что могло бы оскорбить вас, задеть ваше самолюбие. Это азбука взаимоотношений интеллигентных людей. Часто невоспитанность на самом деле симптом трудного или переходного возраста. Следует помочь ребенку понять, что он просто недостаточно взрослый, а не плохой человек, потому что иначе чувство вины будет препятствовать его нормальному развитию. Например, вас не должно удивлять, если 3-летний ребенок так перевозбуждается при большом скоплении родственников, что теряет умение управлять собой. То вдруг легает дядюшку, а затем начинает выкрикивать все нецензурные слова, которым научился в детском саду. Очевидно, что он устал, потерял контроль над собой, и ему надо немного побыть одному или подремать. Подобная же ситуация возникает, когда подросток приходит домой и, видя сидящих за столом гостей, нечленораздельно бормочет «здрасте», а затем скрывается в своей комнате, с треском захлопнув дверь. Ваши гости — это, скорее всего, люди, которые этому молодому человеку знакомы и даже нравились ему в течение многих лет. Так откуда же это неожиданное нарушение правил приличия? Подростковая стеснительность и неловкость — временные явления. Вам не следует извинять такое поведение. Вы можете даже дать понять, что не мешало бы поздороваться несколько более вежливо, но это еще не повод для сильных волнений. Переживание подобного социального дискомфорта мучительно для многих подростков, намного более мучительно для них, чем для нас. К невоспитанности, когда она очевидно связана с возрастной незрелостью, следует относиться с терпимостью. Превращение каждого случая в повод для разбирательства только увеличит болезненную застенчивость ребенка. Лучшим лекарством от такого поведения будет, если вы не будете читать нотации, наказывать его, а просто поговорите с ним спокойно о том, как надо вести себя. Иногда поведение, которое мы расцениваем как невоспитанность,